Тот помнил не все факты, время от времени заглядывал в картотеку или в компьютерный файл. Ван Дорн же сыпал именами и датами по памяти. «Ах, если бы нам встретиться раньше, когда я пытался стать профессиональным историком», — сокрушался папа.